косяки, растолкуй ему ты, и дай мне успокоительное. Я уже старый человек, боюсь, что у меня нервы не выдержат. Ну, видите ли, Макишима-сан, тут сразу несколько причин. Во-первых, у животных, так же, как и у людей, не прошедших процессинг, отсутствует программируемый внеклеточный матрикс, ПВМ. Поэтому их тела не способны к управляемой перестройке. Впрыск дозы орегулина приведет только к смерти подопытного животного от рака. Во-вторых, даже если хирургическим или еще каким-нибудь путем пересадить органы животного зооноиду, они будут быстро отторгнуты из-за генетической несовместимости. Даже хромосомная разница между мужчинами и женщинами ставит почти непреодолимый барьер. Все зооноиды, с точки зрения их хромосомного набора, самцы вида Homo sapiens. Разница лишь в том, какие гены у них активированы, а какие спят. А здесь отторжения не наблюдается, уточнил Зевс. Ни малейшего, проворчал Хиккаринг. Я брал пробы. Клетки свиньи чувствуют себя в матриксе Аптома как бы не лучше, чем в родном организме. И у вас пока нет предположений, чем это может объясняться. Ни малейших. Чертов потерянный номер. Всей этой братьи как будто нравится издеваться над наукой одним своим существованием. Я уже жалею, что прикончил его так быстро. Но он сам виноват, не надо было меня запугивать. Успокойтесь, господин Хиккаринг. Вас никто ни в чем не обвиняет. Молния Зевса признает право на самооборону. Скажите лучше, как вы оцениваете, есть ли у вас или ваших подчиненных серьезные шансы разгадать механизмы такой странной ассимиляции? Я почти всю жизнь разгадывал загадки этих гаденышей-мутантов, Макишима. Справлюсь и еще с одним. В конце концов, допрос – не единственный и даже не главный научный метод. Проанализирую структуру его нейропроцессоров, изучу процесс пошагово под микроскопом. Но вот сколько времени это займет, быстрых результатов не обещаю, особенно на вашей устаревшей технике. И повторяю, эта дрянь активно сопротивляется. Настолько активно, что порой я начинаю сомневаться, что это просто безмозглая протоплазма. Она явно не хочет быть подопытным кроликом. Ганиша задумался. Прошелся туда-сюда. Внимательно посмотрел на бассейн за прозрачным окном. И получил в ответ какое-то неприятное ощущение давящего хмурого взгляда, поток внимания, как говорят профи. Действительно, чертовщина какая-то. А как насчет варианта уничтожить, ну скажем, 99 тонн, оставив для исследований только одну? Этот остаток, как я понимаю, будет менее опасен, да и контейнер для его хранения не столь дорог. Неплохой вариант, я только за. Но хочу предупредить, что при этом мы потеряем доступ к 99% поглощенных зооноидов. Хотя, можно лишнюю биомассу заморозить, а пару центнеров оставить для исследования самого процесса ассимиляции. Если, конечно, обрубок не утратит вдруг эту способность. Но мне понадобится криогенное оборудование, чтобы хранить замороженный материал. На этот счет не волнуйтесь, мои люди его добудут. Приступайте к разработке плана замораживания. Ну и либертусов не забывайте, они все же важнее. Ну что скажешь, Джабер, твои хитроумные планы оказались столь же бесполезны, как и мои. Оба Гайви разбежали, и теперь готовит ответный удар. Поистине правильное имя им дали Уранос, будь они прокляты. Эти штуки невозможно контролировать. Ну почему же бесполезными, Кабрал? Возможно, не совсем точными, но отнюдь не бесполезными. Я вполне удовлетворен результатами своих изысканий. Да ну, и чем же ты удовлетворен, интересно знать. Во-первых, я располагаю 200 килограммов паразита. Это весьма интересная субстанция, и полезная, при грамотном применении. Но что еще важнее, я теперь знаю все планы и действия молнии Зевса. Думаешь, это не стоило потерянной брони, которую, к тому же, я скоро верну? Знаешь, ты хочешь сказать, этот твой энзайм? Естественно, эти малолетние революционеры вычистили программы, лежащие на поверхности, те, на которые я сам обратил их внимание, и даже не подумали провести глубинное сканирование. А поскольку почти все свои планы они обсуждают с юным Сиговой, я получил идеального шпиона в их стане. Ты что же, изначально так и задумывал? Нет, что ты, но допускал, как один из возможных исходов. Настоящий стратег, Кабрал, должен даже из своего поражения уметь сделать победу. В этом твоя слабость. Ты умеешь строить сложные комбинации не хуже меня, но отказываешься признавать возможность поражения. Кабрал раздраженно заскрипел зубами, в соседних помещениях взвыли от боли несколько зооноидов. Если ты такой умный, то зачем ты мне это рассказываешь? вполне мог бы пользоваться плодами победы в одиночку. Ну, во-первых, мне тоже не чуждо тщеславие, и хочется похвастаться. Во-вторых, мы же вроде бы на одной стороне, брат мой, ты ведь тоже поделился с нами проектом Ганиша, а не скрыл его. И в-третьих, мне необходима твоя помощь, чтобы извлечь из этой ситуации максимум выгоды. Мог бы сразу начать с третьего, чтобы не тратить время, ехидно заметил хан. Так чем я могу тебе помочь? Для начала, совместив донесения от моего шпиона и показания твоих гравитационных детекторов, мы можем составить полную карту перемещения обоих гайверов, а также гигантской брони в реальном времени. Прекрасно, прекрасно, маленький Заалард довольно потер руки. Это стоит сотрудничество. А второе, ты никогда не задумывался, каким именно образом контрольная медаль контролирует паразита? Через какие сигналы? Электрические, биохимические? Что за дурацкий вопрос? Через биоэнергетические импульсы, само собой. Верно, верно. Я пришел к тем же выводам. Излагать свои соображения не буду, ты наверняка думал о том же. В конце концов, главное доказательство нам невольно предоставил Мирабилис, когда сумел захватить паразита под контроль своим зоокристаллом. А кто у нас самый выдающийся мастер по контролю биомассы? 13-й, щенок в сравнении с тобой, Кабрал. И я не льщу, я констатирую факт. Ты лучше нас всех управляешь своим мозгом, зоокристаллом и телом. Ты сам себе контрольное устройство. Я уверен, что ты сможешь заставить и паразита плясать под свою музыку. Кабрал погладил жидкую бороденку. Звучало весьма соблазнительно, даже слишком, пожалуй. Мирабилису, чтобы получить хотя бы частичный контроль, понадобилось расколоть собственный кристалл. Я на такое не пойду. Да, но у Мирабилиса была только одна попытка. Это была кошмарная импровизация, с одним шансом на успех из тысячи. В случае неудачи паразит бы мигом его сожрал. Мы с тобой сможем экспериментировать столько раз, сколько захотим, изучить все его реакции и подобрать нужную частоту. Вот теперь я тебе верю, Джабер, потому что вижу, где здесь твоя выгода. Я разработал антитела, которые полностью блокируют развитие паразита, или замедляют его, или обращают ассимиляцию вспять, или полностью разрушают все, что захочется носителю, если, конечно, он умеет контролировать собственное тело так, как это делаешь ты. Никакой опасности. Но, конечно же, твое чудесное лекарство будет работать лишь до тех пор, пока я соблюдаю условия нашего сотрудничества, усмехнулся Кабрал. Одно неверное движение, и я обнаружу, что меня пожирают заживо. Само собой, пожал плечами Джабер. Я не хотел об этом говорить, чтобы не разжигать напряженность, но раз ты сам поднял эту тему, добавлю, что воспроизвести эти антитела ты вряд ли сможешь. Их структура крайне сложна, а я хорошо знаю возможности твоей иммунной системы. Как же я люблю своих братьев, усмехнулся хан. Всегда знаешь, чего от вас ждать. Ладно, принимаю твои условия. Пойдем составлять карту. Погоди, мы еще не обсудили одну важную вещь. Вирус деклониусов. Хан удивленно посмотрел на товарища. А какое нам до него дело? Пусть этой заразой занимаются наши лояльные братья. Чем больше у них проблем, тем легче нам будет вцепиться в глотку. Полагаю, у баркаса вполне достаточно мозгов, чтобы найти противоядие вовремя. Или ты хочешь опередить его и пожать все лавры? На самом деле Кабрал был далеко не столь равнодушен к этой теме, как пытался показать. Он давно собирался препарировать парочку деклониусов и вживить себе их векторы. Руки, способные двигаться со скоростью света, будут неплохим дополнением даже для Заалларда. Но, к сожалению, все известные образцы успели загробастать себе Пуркстал и Кайрлион. Поэтому массового рождения силпилитов на своей земле он ожидал почти так же, как ребенок ждет коробку конфет. Но делиться этой маленькой стариковской радостью с братьями полагал излишним. На глобальном, политическом уровне ему и в самом деле было совершенно наплевать на заразу. Он не сомневался, что при необходимости найдет способ ее остановить. Вакцина у меня уже есть. Я создал ее на всякий случай еще в конце 80-х, по результатам исследования первой пойманной особи в Европе. Дело не в этом. Проанализировав геном нового штамма, я увидел кое-что чертовски знакомое. Я знаю лаборатории, где использовались эти последовательности, и знаю организацию, которая оплачивала деятельность этих лабораторий. Полагаю, выйти на автора апокалипсиса будет нетрудно. Первым побуждением было, конечно же, рвануть к гостинице «Клен» и изо всех сил затискать Нану, после чего никогда, никому ее не отдавать. Но здравый смысл, падла, тут же начал вносить коррективы. Во-первых, силу тисканья придется поумерить, а то от девочки останется только кашица. Во-вторых, Нане это вряд ли понравится, мы все же не настолько близкие друзья. В-третьих, такие выходки простительны и естественны для Ню, но не для сильнейшего боевика Кроноса. Ты уверена, что она в безопасности? В сотый раз переспрашиваю. За ней следят трое не самых слабых Маха Сёдзи и пара Синигами, включая одного капитана, терпеливо поясняет Хамура. Никто не даст ее в обиду. Конечно, от атомного взрыва эта защита слабенькая, но все же хочется верить, что такие бомбы у нас взрывают не каждый день. Институт – та еще коллекция ужасов. Не знаю, кто конкретно его уничтожил, но что желающих было много, охотно верю. А кому и зачем понадобилось поместье Клен, после того, как из него исчезла Люси? Хороший риторический вопрос, как не допустить ни малейшего риска для девушки, которая тебе нравится и при этом не превратится в паранойка. Но она же не может находиться там вечно. Рано или поздно придется ее куда-то пристроить. Так почему не передать Кроносу прямо сейчас, а в Кроносе, по-твоему, она будет в безопасности? Хамура смотрит на меня, чуть прищурившись и наклонив голову. В Кроносе я лично смогу о ней позаботиться. Как-никак, я глава управления потерянных номеров, это по моему профилю. Разве ты уже получил разрешение на его создание? Ты вроде говорил, что без согласия Баркаса ничего не сдвинется с места. Собирать и опекать будущих членов сообщества я могу уже сейчас. Это не вызовет подозрений. А вот как убедить милейшего доктора, это проблема. Большая проблема. Терять время нельзя, каждый день на счету. Кстати, а кто там у вас из капитанов на переговоры-то прибыл? ГТ-13, та еще компания, некоторые личности там пострашнее пустых будут. Майори Курацучи, не надо на меня так смотреть, я бы сама его убила с большим удовольствием. И к Нане он действительно проявлял интерес, но я смогла ее отстоять, и пока что он нарушать договоренности не будет. Концовки я не дослушал, ага, конечно, я верю в честность капитана Курацучи, а еще в русалок, в домовых и летающего макаронного монстра. Распахнув крылья, на полной скорости направляюсь к побережью. Плевать, что подумают наблюдатели. Я не позволю этому маньяку возле нее ошиваться и минуты. Однако полетать одному мне дают совсем недолго. Хамура без труда догоняет и пристраивается рядом. Волшебница, однако, все-таки интересно, как эти ее крылышки работают, что позволяют развивать подобные скорости. Ты твердо решил ее забрать, даже если Майори будет против, даже если весь мир будет против. А ты подумал, в какое положение ставишь этим меня? Просто не вмешивайся, я все сделаю сам, я не могу, мы теперь друзья, а для меня это кое-что значит, безымянный, к тому же у меня самой давно руки чешутся, если ты откроешь огонь, я неизбежно присоединюсь к тебе, а это будет означать большую войну между волшебницами и синигами, потому что статус посла с него никто не снимал. Хамура-кун, так нечестно, это называется шантаж, в конце концов, тебя никто не заставляет лететь за мной, если ты не можешь удержаться. Дурак, я тебя защитить пытаюсь, ты не готов еще к бою с капитаном. Этот уродец погубил множество волшебниц. Проклятый кроссовер, такого в аниме не было. Какой безумец выдумал этот перепутанный мир? Мое желание прикончить мерзкого клоуна становится еще острее. Я почти хочу, чтобы он оказал сопротивление. И как никогда понимаю Хамуру, но с гиперзооноидами он не воевал еще, нет, обычных, говорят, препарировал. А гиперы появились совсем недавно, но и ты не сражался с синигами, значит, мы в равном положении, но я смотрел аниме, я знаю привычки Майори, его шикой и банкой, сильный удар крылом по спине, еле удерживаю равновесие в воздухе, Кьюби был прав, вы, попаданцы, всегда слишком много о себе воображаете, подумай хоть немного, на таком уровне и он тебя знает, думаешь он не смотрел записи твоего боя с Аптомом? Или инцидента с пожаром в облачных вратах, а уж возможностей подготовиться у него было гораздо больше, чем у тебя, у него ресурсы целого института. И кстати, что насчет секретности, безымянный, в отличие от нас и от синигами, ты не умеешь быть невидимым. Если ты начнешь обстреливать пустое место своим оружием, тебе будет очень трудно объяснить свое поведение лорду Пурксталлу. Верно, об этом я не подумал. Чуть снижаю темп, разворачиваюсь в воздухе. Но я же не могу просто так ждать и ничего не делать. Я организую через Кьюби анонимный звонок в Кронос, как в той истории с бомбой. Попрошу, чтобы проверили гостиницу. Скажу, Там слышатся голоса, возможно, кого-то не эвакуировали. Открыто напасть на зооноидов Кроноса Маюри не решится. А эта идея, Хамура, ты умница. Я просто думаю головой, потому что у меня в этом нет такой личной заинтересованности. Если бы речь шла о Мадоке, я бы тоже могла немало глупостей натворить. Но на это ведь и нужны друзья, удерживать нас от глупостей, разве нет? Больше всего я боялся неприятной сцены объяснения с Наной, когда придется убеждать ее, что профессор Курама, вероятно, погиб в ядерном пламени. Но оказалось, с этим меня уже опередили. Канай пыталась объяснить девочке, что произошло, но Нана с железобетонной уверенностью отвечала: «Папа жив, вероятно, оно даже к лучшему». Когда она убедится, что ошиблась, боль уже пройдет. Или не ошиблась. Помнится, в манге этот персонаж отличался просто неприличной живучестью, умудряясь выходить живым из самых адских переделок, включая близкие контакты третьего рода с Люси, Марикой клонами. Вполне может оказаться, что его и атомной бомбой не пришибешь. Также мне не пришлось волноваться, как скрыть от Кроноса существование синигами и волшебниц. Руки я использовала свою машинку для изменения памяти и заставила Нану забыть обо всех новых знакомых, которых она встретила после взрыва. Это еще раз напомнило мне, что проводники душ не средневековые варвары. Их цивилизация во многом опередила нашу, и не только в области работы с духовными частицами. Да, Руканга и Сирити весьма похожи на средневековую Японию, но это скорее потому, что они населены выходцами из средневековой Японии. Долгоживущие души просто воспроизводят привычное для себя общество. На самом же деле, 200 лет назад у них уже были компьютеры, искусственные тела и гигантские генераторы энергии, что порождает вполне естественный вопрос: откуда, блин? Да, значительная часть их достижений основана на исследовании технологии инкубаторов. Но для того, чтобы провести реверс-инжиниринг, нужно самому неплохо знать матчасть. Покажите телевизор Исааку Ньютону, что он поймет, что сможет воспроизвести. Чтобы задать правильный вопрос, нужно знать большую часть ответа. Но сейчас у меня были более актуальные проблемы. В японском филиале каким-то образом оказалось сразу три Деклониуса, два Силпилита и Королева, плюс еще агент, которая имела к ним некоторое отношение. И все они проходили по моему профилю, потому что все числились потерянными номерами. Не то, чтобы я был против иметь в своем распоряжении таких симпатичных девочек. Беда в том, что на мне теперь косвенно лежала ответственность за спасение человечества от вируса деклониусов. Когда я узнал, что эта дрянь была выпущена в воздух, то охренел глубоко и надолго. Исследования ведут люди Баркаса, но разрешение на тот или иной эксперимент запрашивают у Пуркстала, а этот гад-громовержец перенаправляет запросы ко мне. То есть, если лекарство не будет найдено, шишки посыплются в первую очередь мне на голову. Скажут, что я их чересчур опекал, и это будет не так далеко от истины. Потрошить Нану или 28-ю я не позволю. Бедным девочкам и института на всю жизнь хватило. Ню, может быть, но только в самом крайнем случае. Все-таки, она уже не Люси. Впрочем, мне на это будет уже наплевать. Вакцину надо создать за год, а я протяну вдвое меньше. И какого черта? В манге угробили кучу народу, но вакцину умудрились разработать, никого не вскрывая. Неужели Кронос с его биотехом окажется тупее? Но соломку подстелить все равно не помешает. Я знаю женщину, которая разработала эту вакцину в манге. Аракава, помощница профессора Кокузавы, умная, талантливая ученая. С детства хочет быть похожей на Марию Кюри, много учится, носит очки. Из-за этого с ней не хотят знакомиться парни. Постоянно переживает насчет собственной девственности. Добродушная, но исполнительная девушка, знающая о роли своих исследований в судьбе деклониусов. В сериале спасает коту, даже под страхом своей смерти. Была оставлена в живых Кокузавой для продолжения исследований сына. По манге соглашается помочь Кокузаве в его планах уничтожения человечества и стать величайшим ученым в истории новой расы. Позже она решает стать богиней, обманув Кокузаву. Для этого она вызывается раньше всех найти Люси, согласившись в случае неудачи стать сексуальной рабыней. Оказавшись в колледже, находит материалы профессора Юо Кокузавы, случайно встретив коту, о котором она никому еще не рассказала. В последних томах Ракова изобретает вакцину против вируса векторов, которую потом успешно используют по всему миру. Если хронология событий хоть немного верна для этого мира, Аракава сейчас еще преподает в институте, где учится кота с Юкой, и работает над вакциной по указаниям Юка Кузавы. Вероятно, этих двоих эвакуировали вместе с остальными жителями Камакуры, если их еще не убил Гюат или сама Люси. Я поручил Киюбию проверить в высших учебных заведениях Камакуры наличие сотрудников с подобными именами. Для этой миссии никого убивать не надо, так что ему можно доверить. В поиске информации инкубаторы Дива как хороши, если, конечно, не утаивают ее часть для себя. Ладно, вернемся к нашим баранам, то есть Диклониусам. Нужно найти для всех троих хороших учителей. Не стоит забывать, что Нане и 28-й на самом деле всего по 7 лет, а Ню как личность родилась меньше месяца назад. Но и самому девочек бросать никак нельзя. Им позарез понадобится поддержка в этом кровавом взрослом мире. Доставить в лабораторию Курому или Коту я не могу, а у 28-й вообще никогда не было близких людей. Придется их заменять, как сумею. По крайней мере на первых порах, пока девочки не встанут на ноги. С агентом проблема обратная. Уж кто-кто, а она ни в какой поддержке не нуждается. Или, по крайней мере, убедила себя в этом. Девка четкая и резкая, непробиваемая и неостановимая, как танк, как и положено разведчику в тылу врага, в принципе. Но мне-то с ней надо добиться хоть какого-то сотрудничества. С помощью мистических глаз удалось убедить ее рассказать все, что знала о вирусе. Вероятно, удалось бы выжать и сведения о клане Кокузава, без упоминания института и японского правительства, но это надо дольше поработать, и не под запись, а то слишком правильные вопросы с моей стороны тоже могут навести кое-кого на подозрение. Так кого же мне навестить первой? Личные симпатии тянут к Нане, жалость к 28-й, а практические соображения – к агенту. К агенту, Ния внезапно перехватывает контроль над телом и направляется вверх по лестнице. Она мне нравится больше. Кому нужны бабы, не знающие, с какого конца держать пистолет? Агент успела облачиться в классическую пижаму для зооноидов. Непривычно видеть ее в этом, слишком уж привык к образу из манги, в строгой темной одежде и очках. Но саму женщину это, похоже, абсолютно не смущает. Подозреваю, она бы и голышом чувствовала себя вполне комфортно, так же, как инспектор Валькирия. Неудивительно, что Зекстелла к ней потянула, почуял родственную душу. Один и тот же менталитет танка, если вам что-то во мне не нравится, это ваши проблемы. Интересно, она тоже родом из закрытого поселения? Женщина надрезает себе палец ножом и капает кровь в кружку с остывшим кофе. У меня глаза на лоб лезут, что это ей в голову взбрело. Инстинкты вампира возмущаются, как можно без толку тратить столь ценный продукт. Но тут жидкость в чашке вскипает. Женщина усмехается уголками губ, видя мое изумление, и прихлебывает горячий напиток. Для меня кофе всегда был просто источником энергии, чтобы провести еще одну бессонную ночь. Я не обращала внимания на его вкус и запах. А теперь я не просто чувствую малейшие нюансы, но и непосредственно воспринимаю его молекулярную структуру. Я знаю, какие соединения в этой бурде делают меня бодрее, и при желании могу их воспроизвести в своем теле самостоятельно. Более того, я могу в 10 раз усилить эффект, или наоборот, нейтрализовать его. Вы превратили меня в ходячую химическую лабораторию. Зачем? Хотите верьте, хотите нет, но это получилось совершенно случайно. Кроносу нужен был нормальный гиперзооноид, а не потерянный. Очень неудачное совпадение для Кроноса, и удачное для тебя, не так ли, Ниазикстол? Подойдя ко мне, девушка стальными пальцами хватает за подбородок и вглядывается в глаза, то есть, как стальными. Для человека-то у нее хватка достаточно крепкая, для женщины вообще потрясающая, но по сравнению с ладошками Хамуры это как-то несерьезно. Если бы Миша не присвоил часть моей энергии, я бы вообще ничего не почувствовал. Ты ведь теперь коллекционируешь потерянных номеров для Пургстала, то есть я прохожу по твоей части? Пока нет, но скоро будешь. Перехожу на «ты», раз уж она намерена вести разговор в таком тоне. И какую выгоду ты намерен из этого извлечь? Ну, например, найти способ уничтожения вируса. Невозмутимо смотрю сверху вниз, как ее зрачки расширяются. Ты ведь уже знаешь, что он был выпущен на свободу. Нам с тобой эта штука не грозит, мы в любом случае стерильные. Но человечеству все-таки надо бы помочь, и выслужиться тем самым перед своими хозяевами, разумеется. Только не надо изображать святую невинность. Можно подумать, ты за свои операции ни иены не получала. Не вижу ничего плохого в том, чтобы сделать карьеру и в процессе случайно спасти мир. У тебя сейчас ведь нюх, как у гончей собаки. Она презрительно фыркает, отпускает меня и отходит обратно за стол. Снова принимается за кофе. Только осушив чашку наполовину, снисходит до ответа. Нет, я не умею чуять малые концентрации веществ в воздухе. Пробовала. Порог чувствительности у меня лишь немного выше, чем у человека. Чтобы внутренние анализаторы правильно сработали, нужна очень высокая концентрация или очень большое количество. Но когда они срабатывают, ты можешь почти мгновенно определить структуру молекул, их физические, химические и биологические свойства. Да, а не можешь ли ты проанализировать таким образом вирус Деклониусов? Он ведь тоже, по большому счету, очень большая молекула. Девушка раздраженно тряхнула головой. Думаешь, ты один такой умный? Думаешь, я не пробовала? Ну, то есть конкретно с этим вирусом не пробовала. Понадобился бы миллилитр очень концентрированного раствора. Но я экспериментировала с собственной ДНК, уж ее-то в организме достаточно. Хотела понять, во что вы меня превратили. И что, наклоняюсь вперед, и ничего. Агент раздраженно бьет кулаком по столу. Я теперь знаю последовательность собственного генетического кода. Я знаю, как работает та или иная готовая молекула белка, которая синтезируется на основе этого кода. Но какие изменения нужно внести в этот код, чтобы получить новые свойства, я не знаю. Это как, ну представь, что ты знаешь машинный код, последовательность нулей и единиц, и видишь, как работает готовая программа. Но между этим кодом и программой, столько уровней организаций, что не зная программирования, пытаться в него лезть просто бессмысленно. Методом проб и ошибок можно тыкаться бесконечно. Твоим начальникам нужен был химический завод, а не генный инженер. Они заложили в мой биопроцессор знания пептидной структуры пары тысяч ключевых белков, и все, хватит с тебя, девочка. Причем все белки этого списка заведомо несовместимы с моим собственным организмом, чтобы я не могла модифицировать себя, кратковременно усиливать всякими стимуляторами, запросто, встроить что-то в метаболизм на постоянной основе, нельзя, вздыхаю, звучит очень знакомо, они слишком боялись получить второго оптома. Баркас теперь как огня избегает любых намеков на эволюцию у своих творений, именно поэтому он мне не доверяет. Я должен был стать одноразовым оружием с жестко заданной целью, ходячей бомбой, а стал чем-то непонятным и опасным. Для Зоалордов, не смеши, любой из них тебя одним мизинцем раздавит. Для Кроноса, Кронос не состоит из одних только Зоалордов. Так ты сможешь проанализировать геном вируса, если я добуду тебе раствор, смогу, но от этого вряд ли будет польза. Лучше не трать время, мы с тобой черта с два поймем, что там к чему, а у Баркаса расшифровка уже есть. Я уверена, как и у всех генетиков Кроноса, которые сейчас ломают над ней голову. Если тебе так не терпится, попроси у своих Мингели распечатку. Кьюби, за нами ведется какое-то наблюдение? Да, две камеры. Передай мне их расположение и угол обзора. Получив требуемую информацию, под столом трансформирую руку в лапу Зекстелла. Высвечиваю рассеянным лазерным лучом на полу бегущий текст. Я знаю, что ты работаешь на японское правительство. Я также знаю все об институте и о клане Кокузава. Я уверен, что у Кокузов есть вакцина. Если ты будешь сотрудничать со мной, я не выдам эту информацию Кроносу, и мы вместе найдем способ ее отнять. И предвосхищая твой вопрос, нет, я не боюсь, что ты меня выдашь за Аллардом. У тебя нет никаких доказательств, а вот твое положение это заметно ухудшит. Агент сглатывает, поднимает взгляд и сталкивается с мерцанием моих мистических глаз, которые переплавляют ее сомнения в твердую уверенность. Лорд Эдвард Кэрлион был истинным британским джентльменом, в первоначальном значении этого слова, то есть не титулованным лицом дворянского происхождения, рангом ниже Пэра, но выше Йомина. Однако, когда в конце 19-го столетия это слово изменило смысл и стало означать просто образованного и воспитанного мужчину, почтенного и уравновешенного, чопорного и невозмутимого, оказалось, что Эдвард ему соответствует с большой натяжкой. Не то, чтобы лорду не хватало манер, просто он привык демонстрировать их лишь перед теми, кого считал равными себе. Что же касается низших по статусу, то с ними Зоалард был хоть и безупречно корректен, хамить в его понимании означало себя не уважать, но холоден и молчалив. Если для дела нужно было вступить в разговор, он предпочитал обходиться самым минимумом необходимых слов. Впрочем, после дня X такая необходимость с каждым днем возникала все реже. С зооноидами слова были не нужны вообще. Поэтому не было никаких прощальных слов, Никаких пожеланий удачи, никакого брифинга перед миссией. Зауэллард просто молча приземлился на оплавленную скалу, некогда бывшую островом Анигасима. Молча перешел в боевую форму и также молча исчез, нырнул в собственный биокарман, где он был недосягаем ни для одной атаки. У обычного зооноида человеческое и боевое тело одновременно в биокармане находиться не могут, так же, как и в пространстве Пхуми, впрочем. Как нельзя прижать монету к бумаге одновременно орлом и решкой? Попытка совместить два почти независимых организма в одном месте просто убьет оба. Среди зауэллардов из этого правила были два исключения. Кабрал Хан, у которого боевое тело, мегамозг, крепилось к человеческому со спины. И сам Кайрлион, у которого зооформа была полая изнутри и могла надеваться на человеческое тело сверху, как скафандр. Оказавшись в мире бесконечного тумана, он сосредоточился, оглядываясь по сторонам с помощью сенсоров, которые воспринимали колебания местной среды и искривления пространства. Как он и ожидал, неподалеку дрейфовал огромный пузырь, соединенный с основным миром лишь тоненькой пуповиной. Объем внутреннего пространства Кайрлион оценил, как десяток кубических километров, не меньше. Мелькнула шальная мысль, перерезать тоненькую нить, и отправить замкнутый мирок в плавание за пределы Вселенной. Но лорд ее отогнал. Кроносу нужна не дешевая месть, а максимум информации. А ее можно получить, только выпотрошив карманное измерение предельно аккуратно. Привычно собрав густой туман в плотные жгуты, Эдвард заставил их вращаться, сжимая все сильнее, пока в центре каждого смерча не образовалась червоточина. Эти хоботки щупальца вонзились в стенку пузыря, пронзая ее. Когда три канала связи были установлены, в них потоком устремилась энергия зауэллардов. Выйдя в макропространство Либенсборна, энергия тут же начала расширяться во все стороны. Это бы выглядело, как взрыв, если бы сила зоокристалла не сдержала выплеск. Из хаотичного потока энергии сформировались три тени, три точных подобия самого Кайрлиона. Больше всего процесс напоминал надувание мыльного пузыря через соломинку, только в миллионы раз быстрее. Самым трудным было проложить канал в мирок, где он ни разу не бывал. Остальное осуществлялось практически мгновенно и на уровне рефлекса. Изначально проекция была полностью нематериальна, что-то вроде голограммы, где створ червоточины играл роль линзы проектора. Причинить вред этому эфемерному образованию было невозможно, но и оно не могло никого даже поцарапать. Однако усилием воли он мог влить в любую часть тени больше биоэнергии через канал червоточины, и та сразу же переставала быть безобидной. Кулаки получали возможность бить, контроллер гравитации, плющить, а лазеры, стрелять. Ли Янцуй как-то назвал эту способность брата зеркалом богини, сочетанием совершенной атаки и защиты. Впрочем, определенный недостаток у этой системы тоже был. Он не мог управлять каждой тенью по отдельности. Собственно, он вообще не мог ими управлять, за отсутствием у последних каких-либо мозгов или хотя бы нервной системы. Отражение просто механически, строго синхронно повторяли действия своего оригинала, поэтому невозможно было развести их на большие расстояния, или хотя бы дать каждому отдельное задание. Вот уж действительно, зеркало. Впрочем, преступникам в пузыре этого должно было хватить с лихвой. Он даже усомнился, стоило ли использовать три проекции сразу. Одного зауэллардов вполне достаточно, чтобы подавить любое мыслимое сопротивление. Вид Либенсборна изнутри поразил бы почти любого, но только не священного командующего, привыкшего к масштабам строительства Кроноса. Три тени ненадолго зависли над волнами внутреннего моря, пока пришелец собирал информацию, а затем на максимальной скорости направились к берегу, откуда исходил мощный поток биоволн. По мере его приближения сигнал становился все сильнее, десятки импульсов ощупывали броню зауэллардов. Кажется, он изрядно растревожил этот муравейник. Что ж, это вероятно и к лучшему. Выход с открытым забралом позволит закончить все быстрее. На пляже его уже ждали. Суровый мужчина лет 40-50, чье лицо показалось зауэлларду смутно знакомым, две маленьких девочки Деклониуса, похожих, как близняшки, и молодой длинноволосый парень в лабораторном халате. Во лбу у каждой девочки блестел металлический кругляш, подозрительно похожий на контрольную медаль Гайвера. Лорд Эдвард Кайрлион, куратор Европы, я полагаю, мужчина поднялся из кресла. Рад приветствовать вас в моих владениях. Не могу сказать того же, процедил пришелец. Не знаю, как твое имя, и знать не хочу. Надеюсь, вы все понимаете, что ваша песенка спета. Я не могу даже гарантировать вам жизнь после того, что вы натворили. Только справедливый суд, если немедленно сдадитесь. Справедливый человеческий суд, ха, фыркнул мужчина. Нет уж, обойдемся как-нибудь. Тогда мне придется просто уничтожить тебя и всех, кто не сдастся, холодно сказал Кайрлион. Даю тебе одну минуту, чтобы обдумать решение. Не смеши меня, Зоалард. Одну минуту он дает. У меня было много лет, чтобы все обдумать. А торопливость никому чести не делает. Ты бы лучше сам эту минуту взял, чтобы подумать. Убить меня ты, конечно, можешь. Тебе это все равно, что таракана прихлопнуть. Вот только что ты с этого получишь. Прежде всего, глубокое моральное удовлетворение, хмыкнул Эдвард. И все, это достаточный повод для убийства усилпилитов. Тот, кто претендует на управление целой частью света, должен быть умнее и дальновиднее. Я единственный, кто знает способ выхода из этой замкнутой вселенной, Зоалард. Прикончи меня, и проход останется закрыт навсегда. И ты и твоя банда никогда не получите доступа к сокровищам Либенсборна, в том числе к вакцине от вируса деклониусов. Старый дурак, презрительно бросил Кайрлион. Тебе нужно было получше учить историю. Кронос никогда не вел переговоров с террористами и не поддавался на шантаж. Я убью тебя, а потом сам исследую пещеру. Метод управления проходом не может быть слишком сложным, а в межпространственной физике я разбираюсь получше тебя. К тому же, не исключено, что вакцину не придется вытаскивать, я просто изучу ее на месте и скопирую наверху. Плазменный снаряд набух в районе его грудной клетки и, оторвавшись, устремился к берегу, вниз и вперед, чтобы превратить наглеца в нечто малоаппетитное. Но, не долетел, взорвался на полпути, столкнувшись с невидимым препятствием. Более того, возникшая при этом ударная волна тоже была отражена и рассеяна. У предполагаемых целей заложило уши, вот и весь урон, который они понесли. Эдвард с уважительным недоумением приподнял бровь. Почти 9 метров. Особи с такими векторами в архивах Кроноса не было. К тому же, видимо, хорошо выдрессированы. Сами в атаку не бросаются, но своего спутника защищают. Человека, не деклониуса. А ведь Кронос так и не нашел способа контролировать этих кровожадных мутантов. Возможно, старик не так уж сильно преувеличил, говоря о сокровищах. Но это не отменяет необходимости его уничтожения. Интересно, что смогут векторы сделать против боевого луча, а тем более против трех сразу. Боевой луч, третий фирменный знак Зоалардов, наряду с телепатическим подчинением и барьером. Его часто путают с лазерным, однако он не является когерентным потоком квантов электромагнитного излучения, как, например, оружие Вамаров или Гайверов. Луч, испускаемый непосредственно за кристаллом, представляет собой узкий жгут чистой биоэнергии. В чем преимущество такого потока перед обычным лучевым оружием? Отнюдь не в мощности. При одинаковых энергозатратах биолазер за единицу времени испарит даже больший объем материи цели. А по скорости биолуч существенно хуже, он распространяется гораздо медленнее света. Однако есть у него два важных свойства, за которые военные любой страны мира душу бы продали. Во-первых, ему совершенно наплевать на оптические свойства среды цели. Туман, пыль, дым, зеркальное покрытие, искажающие свет поля, без разницы. Во-вторых, лазер всегда воздействует на цель одним и тем же способом, нагревает ее до разрушения. Ну, тремя, если считать спок-эффекты ослепления. Тогда как биолуч может передавать не только тепловую энергию, но и весьма сложные механические воздействия. По желанию Зоаларда он способен резать, пилить, сверлить, прокалывать, пробивать тупым ударом, разрывать на куски и размывать. Очень мало найдется материалов, одинаково стойких ко всем этим видам обработки. Тем не менее, нечто невидимое, гибкое и эластичное, возникшее на пути луча, сопротивлялось почти секунду. А когда Кайрлион наконец-то проделал в этом дырку, за препятствием оказалось второе, такое же, затем третье, потом четвертое. Они по очереди заслоняют этого мерзавца векторами. И похоже, векторов у них много. И когда я прорежу последний, не исключено, что первый уже успеет регенерировать. К тому же им ничто не помешает подставить другой, неповрежденный участок. Прекрасная подготовка. Это ведь не рефлексы векторов. Это осознанное формирование защиты. До сих пор подобную слаженность я видел только у зооноидов под контролем Зоаларда. Они хорошо подготовились, но если так, то на что они рассчитывают? Нельзя ведь выиграть сражение одной только пассивной обороной. Мысль пришла слишком поздно. Хрупкое тельце еще одной маленькой светловолосой девочки, похожей как две капли воды на первых двух, вылетело из морских волн, словно ракета. А потом острая боль пронзила его лоб, перед глазами что-то вспыхнуло, и Зауэрт погрузился в успокаивающий мрак. Двумя сутками раньше. Идея на самом деле довольно проста, пояснял Науса шефу. По крайней мере на уровне слов. На уровне математики ее понимает только Анна, но обеспечить практическую реализацию я могу. Проекции Кайрлиона могут по желанию менять степень своей материальности. Векторы, как известно, тоже это могут. И возможно настроить контрольное устройство таким образом, чтобы оно подстраивало векторы под частоту проекций. То есть независимо от того, насколько твердым он будет в данный момент, векторы для него всегда будут осязаемы и, соответственно, опасны. «Ну и что это даст?» – хмуро спросил директор. «Разве уничтожение проекции для него опасно? Он просто создаст вместо нее новую». «Обычно не опасно», – улыбнулся ученый. «Но из любого правила есть исключение. Чтобы выстрелить биолучем, Зауэрт должен накачать достаточно энергии в фантомный зоокристалл, то есть сделать его хотя бы отчасти материальным. И вот тут эффект обратной связи проявится в полный рост, то есть, подался вперед как Узава. Если в этот момент расколоть иллюзорный кристалл, то расколется и его прототип? Нет, не до такой степени. Вообще, по расчетам Анны, повреждение одной копии Кайрлион перенесет практически без последствий, если не считать некоторых неприятных ощущений. Разрушенный фантом будет тут же восстановлен по образцу остальных. Но если мы сможем нанести одинаковые повреждения всем его воплощениям в одно и то же время, то произойдет своего рода резонанс обратной связи, и отдача многократно усилится, и настоящий кристалл треснет. Да нет же, он, как бы это правильно сказать, он поверит, что треснул. Да, я знаю, что в отношении куска камня это звучит довольно нелепо, но зоокристалл – весьма сложная программируемая информационная система. Может правильнее будет сказать, что его заглючит. Физически он останется цел, но процесс его функционирования будет нарушен. И надолго, пока Зауэрт не произведет полную перезагрузку системы, а может быть даже переустановку. Анна говорит, что недостаточно данных для расчета. Минимум полчаса, максимум – несколько месяцев. И что нам даст получасовая отсрочка, хотелось бы знать. Он просто вернется еще более злым. Не вернется, директор. По крайней мере, не так скоро. Видите ли, в течение этих 30 минут, его тело будет лишено того живительного постоянного притока биоэнергии, к которому он привык. Как говорят наркоманы, он перенесет сильнейшую ломку. Возможно, это его не убьет, но определенно искалечит. Когда кристалл снова заработает, тело Кайрлиона не сможет нормально принять его. Чтобы восстановить зооформу, ему понадобится много месяцев в баке для процессинга. За это время мы как раз успеем подготовить следующий этап обороны. А если он использует гравитационный удар или силовой щит? Науса вздохнул. Все эти рассуждения о битвах были ему совсем не по душе. Но если не предоставить шефу исчерпывающий план по обезвреживанию Зауэрта, тот не отпустит его обратно в лабораторию. Хорошо еще, что он расспросил Анну достаточно подробно, прежде чем идти в кабинет Кокузавы. Если верить донесениям Дюэта, барьер для атаки используют только два Зауэрта и Макарум Мирабилис и Шинруби Амникулус. Остальные считают это неудобным. Что касается контроля гравитации, то у всех лордов, кроме Дюэта и того же Мирабилиса, он весьма неточен и может быть использован только в качестве оружия массового поражения, или же требует длительной фокусировки. Кайрлион, аккуратист и педант, он не захочет превращать все побережье в кровавые кляксы, если его как следует не разозлить. Нужно только предоставить ему достаточно привлекательную цель и разместить ее в окружении других, безобидных. Если же он начнет фокусировать гравитационные поля, чтобы уничтожить единственный объект, не задев окружение, то мои девочки успеют выдернуть это тело из зоны поражения. Достаточно привлекательную цель, говоришь? Мрачно усмехнулся Кокузава. Иди, готовь своих кукол. Я предоставлю ему такую цель. Кажется, что кресло-каталка въезжает в комнату самостоятельно. На самом деле его катит Нана, с помощью векторов. С тех пор, как я разрешил ей перебраться в одну камеру с 28-й, девочки практически все время проводят вместе. И болтают, причем в палате стоит полнейшая тишина, нарушаемая только треском биодетекторов. Зачем им язык, когда есть рожки? Ума не приложу, о чем можно беседовать по 16 часов в сутки со скоростью 20 мегабит в секунду, но Нана, видимо, знает ответ. Вот уж не мог подумать, что она такая болтушка, в сериале казалась весьма молчаливой. И то понятно, с кем ей там было общаться. Люси не слишком разговорчива, Аню телепатией не владеет, как и наша. Кстати говоря, Нана ее несколько раз пыталась прощупывать, ни малейшего отклика. И о Викторах она понятия не имеет. Такое чувство, что вторая личность унесла с собой все ее паранормальные способности. Все, что напоминает теперь о ее нечеловеческой природе, рожки и цвет волос. Тем не менее, Нана все еще немного холодна с ней, она не до конца верит, что страшная Люси полностью исчезла. Зато в 28-ю она буквально влюбилась, увидев в ней то ли старшую, то ли младшую сестренку, но в любом случае нечто близкое и родное, требующее заботы из-за своей беспомощности. Она уже выучила, как работают все лекарства и системы жизнеобеспечения в палате, и обращается с ними проворнее любой медсестры. Сама 28-я ведет себя гораздо спокойнее, даже телепатически, больше отмалчивается, детекторы регистрируют сигнал с ее стороны раз в 5 минут, и то в основном на запросы Наны. Ей трудно поверить, что кошмар закончился. Все происходящее кажется счастливым сном, который вот-вот исчезнет, чтобы смениться океаном боли, жестокости и одиночества. Конечности и груди у нее пока еще нет, но наши врачи успешно восстановили почти все туловище, не считая половой системы. Так что дышать и есть она уже может самостоятельно, не полагаясь на аппаратуру. Начали отрастать волосы, пока коротким ежиком. Сейчас она выглядит, как в том анекдоте, ну да, ужас, но не ужас. Собственными Викторами она по-прежнему пользоваться не может, но зато в ее распоряжении почти круглосуточно находятся векторы Наны. Кто сказал, что эти ручки – орудие убийства? Благодаря телепатической связи и абсолютной отзывчивости номера 7 они становятся идеальным средством поддержки. Ни один инвалид-человек даже мечтать о таком не может. Зачесалась под лопаткой, тебя уже там чешут, со скоростью света. Неудобно лежать, мягкие заботливые руки мгновенно перевернут, причем именно так, как тебе хочется. Поправить подушку, принести утку, почитать книгу, достаточно лишь подумать об этом. От этого у бедной девочки лишь усиливается ощущение, что она уже умерла и находится в раю. Сегодня у нее небольшой праздник именины. На семейном совете, в котором участвуют все наши деклониусы, агенты даже Зербубус, будем придумывать ей нормальное имя. Не потому, что обращение по номеру унижает человеческое достоинство. В Кроносе это как раз дело обычное, а потому, что двузначное число каждый раз произносить неудобно. Нужно придумать что-нибудь покороче. Для начала, конечно, мы предложили девушке выбрать себе имя самостоятельно. Она очень старалась, но не слишком понимала, чего мы от нее хотим. Что это значит, какое имя тебе нравится? Годы в заточении отучили несчастную иметь свое мнение о чем бы то ни было. Понадобится немало времени и тщательная работа психологов, чтобы восстановить у нее покалеченную субъектность. А до тех пор нам, старшим товарищам, придется что-то решать за нее. Я думаю, лучше всего будет Йоши, хорошая, бесхитростно предлагает Нана. Или Наоко, послушный ребенок, добавляет агент. Поэты собрались, бурчит Зербубус. Из чего вы взяли, что имя должно быть обязательно японским? Далеко не факт, что она останется в этом филиале. Я вообще не вижу смысла в этих ваших именах, пока они не заслужены подвигами. Но если уж нужно, чем плохо Алла, вторая по-гречески, довольно распространенное имя, подходит для любой части света. Почему вторая-то? Потому что она, второй деклониус, пойманный японским филиалом, как идиоту поясняет Зер, после Наны, Ню, соответственно, третья, Ню. Тут же радостно подскакивает названная. Девочка еще не понимает смысл нашего разговора, но свое имя узнает безошибочно, и откликается единственно возможным пока способом. Не хочется вас разочаровывать, молодые нелюди, в гостиную входит лорд Пуркстал собственной персоной, но творческие упражнения придется перенести на следующий раз, когда Неозекстал поймает нам очередного деклониуса. Подозреваю, что ждать придется недолго, у него на вас нюх, но почему, я пропускаю шпильку мимо ушей, хотя учитывая абсолютно серьезное выражение лица Фридриха, не факт, что это была шутка. Мой лорд, вы хотите, чтобы мы и дальше называли ее 28-й? Отнюдь. Просто у нее уже есть имя, так что второе, пожалуй, будет лишним. Мы провели генетические анализы и нашли ее настоящих родителей. Родителей. Изумление девушки так велико, что прорывает даже ее природную молчаливость. Она совсем недавно узнала от Наны, разумеется, что у обычных людей бывают папы и мамы, но применить эти понятия к себе ей даже в голову не приходило. «Да, милая, у тебя есть родители, и как ни странно, они успели дать тебе имя. В Японии имена детям дают только на 7-й день после рождения, по этому случаю производится небольшой праздник. Агенты института похищали или убивали рогатых младенцев максимум через 2 дня, так что большинство из них оставались безымянными. Но с этой девочкой, как оказалось, вышел особый случай. Мало того, что мать-одиночка выбрала домашние роды, она еще и не поставила о них в известность никого, кроме знакомой акушерки. И наличие у младенца рогов только увеличило ее решимость не впутывать посторонних. Похитители детей, так вовсе временно обозначили институт, пока не выяснили его настоящее название и заказчиков, смогли до нее добраться лишь через месяц. Может быть, именно поэтому она так отличается от своих сверстниц-деклониусов? Потому что успела узнать в своей жизни хоть немного любви? Вряд ли, покачал головой Заалард. Хотел бы я, чтобы решение было таким простым, но, увы, у людей воспоминания столь раннего возраста не сохраняются. Но даже если предположить, что у деклониусов это иначе, есть примеры особей, которые вырастали в нормальных семьях, в атмосфере любви и заботы, это не мешало им разорвать на части родителей, как только они обретали свою силу. В возрасте 3 лет ребенок еще не понимает, что такое убийство. Зато векторы прекрасно знают, как лишить человека жизни. Им не нужно подсказок, нужно только разрешение. На первый взгляд, ее случай похож на случай Наны. Только на первый. У Наны была постоянная психологическая опора, тот самый папа, о котором мы сейчас пытаемся хоть что-то выяснить. 28-я всю свою сознательную жизнь знала только насилие. Да и в раннем детстве ее мать относилась к ребенку весьма своеобразно. Она скрыла его не потому, что сильно любила. Эта женщина была проституткой и забеременела от одного из своих клиентов. Она побоялась обращаться в больницы, чтобы не привлекать внимания к своему нелегальному бизнесу. Тогда странно, что она просто не избавилась от плода. При таком отношении, в Японии аборты являются популярным средством планирования рождаемости, даже в самых приличных семьях. Думаю, какие-то чувства к ребенку у нее все же были. Возможно, однако сейчас она отказалась от встречи с дочерью. Кроме того, Нана может использовать векторы, но не хочет применять их против людей. Это осознанное решение, верно. Кстати, есть еще одна разница, мой лорд. Я не знаю, доложили ли вам ученые, но мне удалось выяснить через Нану, номер 28 никогда не слышала голоса ДНК. Так Нана называет инстинкт, призывающий размножаться и убивать людей. Сама она слышала этот зов неоднократно, и научилась ему сопротивляться. А ее сестре по несчастью это вообще не требовалось. Она всегда была совершенно одна. Пуркстал укачает головой. Кажется, он понял мрачную иронию ситуации. Номер 28 не нужна никому. Даже палачи из института и другие деклониусы считали ее бесполезной. Даже внутреннее чудовище, и то ее бросило. Но это же невозможно, вскакивает один из ученых. Ваша подопечная просто что-то напутала, не Азикстол. Голос, псевдоличность, которая локализуется в разросшемся шишковидном теле. Он напрямую связан с рожками и с телепатической чувствительностью. По сути, нервные окончания в рожках – это его выросты. Если деклониус слышит своих сестер, то должна слышать и голос, одно без другого просто не будет работать. Все чудесатей и чудесатей. Стоп, давай думать логически. Может быть, рогов и шишки тут недостаточно, нужно что-то еще, минуточку, а что если голос ДНК, это не метафора? В конце концов, при всех своих заскоках, Курама ученый, и термины, которые он использует, должны быть точны и адекватны. Что такое плазмида, как не кольцевая молекула ДНК? Скажите, доктор, а полный генетический анализ 28-й вы проводили? Разумеется. Иначе как мы могли бы начать восстановление ее тела? Вы случайно не помните? Вирус деклониусов в ее клетках присутствовал, господин Ниазикстол. Гипотеза экстравагантная, но бессмысленная. Во-первых, он сейчас присутствует в каждом живом существе на планете. Даже в вас, хотя в ваши клетки он проникнуть и не может. Во-вторых, без него организм девочки просто не сформировался бы в том виде, в котором мы его наблюдаем. Проще говоря, она не стала бы деклониусом, да и вообще вряд ли родилась бы. Так вы не помните, был ли он там? Проверьте на всякий случай, очень вас прошу. Заалар чуть приподнимает бровь, но не вмешивается. Ученый настолько шокирован словами «очень прошу» из уст гиперзооноида, что теряет всю способность спорить и покорно отправляется читать архивы. Как ни странно, уже через 2 часа моя гипотеза подтвердилась. В клетках тела Фудзимата-Кахаку, так на самом деле назвали при рождении 28-ю, не было ни единой молекулы вируса. Более того, в тельцах бактерий-переносчиков, которые попадали в ее кровь, эти плазмиды разрушались через 10-20 минут. После этого у дьявольской, во всех смыслах, заразы не осталось ни единого шанса. Огромная бюрократическая и биоинженерная машина Кроноса вцепилась в находку с упорством бульдога и заработала всеми своими бесчисленными шестеренками. К исследованиям были привлечены лаборатории по всему миру, но руководил работами японский филиал. На этом фоне как-то совершенно незамеченной прошла новость, что какие-то гаврики умудрились вырубить и довольно сильно ранить лорда Корлеона. При других обстоятельствах я бы встал на рога от такого сообщения, но в тот момент просто пожал плечами. Ясно, что молния Зевса или Заалорды предатели, кто же еще? До появления Аполлиона еще минимум полгода. Для очистки совести уточнил у Хамуры, не имеет ли кто-то из волшебниц отношения к этому делу, и успокоился, отложил на будущее. Спасение человечества оказалось невероятно увлекательным делом, таким, что все остальное отступило на второй план. Пусть даже моя работа в основном сводилась к тому, чтобы шататься вокруг и донимать ученых идиотскими вопросами. Теперь у меня было право на это, и я им пользовался. Даже Зербубус, вопреки обыкновению, не слишком ворчал по этому поводу. Еще я ухаживал за 3 деклониусами и аккуратно направлял деятельность агента, вытягивал из нее информацию. Она и сама хотела помочь нам победить эпидемию, но часто не могла это сделать, чтобы не выдать своих нанимателей. А я умел задавать правильные вопросы, на которые ей не западло отвечать. Мы управились ровно за неделю, 2 дня, чтобы выделить фрагмент РНК, который отвечал за уничтожение плазмиды, еще 2, чтобы создать на его основе вирус-охотник, 2 дня, чтобы убедиться в его безопасности. Мы вовсе не хотели породить нового монстра Франкенштейна, поэтому наша вакцина не умела размножаться самостоятельно, только внедрять по 1 копии в каждую клетку организма, причем вводить ее требовалось внутривенно, а через месяц срабатывали молекулярные часы и новая РНК распадалась сама, не оставляя следов. Разумеется, вскоре после этого носитель снова подхватывал вирус деклониусов из среды, но чтобы зачать здорового ребенка, этого было вполне достаточно. И последние сутки, чтобы агент синтезировал вирус-охотник в количестве, достаточном для излечения всех людей на Земле, мы назвали его антивектором. На 8-й день Баркас официально объявил о необходимости прививки, антивекторизации, всех жителей планеты, желающих завести ребенка в ближайшем будущем. Никаких штрафов или санкций за отказ не полагалось. Просто в случае нарушения новых правил санитарной безопасности, зачатые таким образом дети могли быть конфискованы во внесудебном порядке, с лишением родительских прав. Лишь после этого я смог сообщить Хамуре через Кьюбея, что опасность, не совсем миновала, но вероятно пошла на спад. Она, в свою очередь, поставила в известность ГТ-13. Все вздохнули с облегчением. Усиленный патруль в мире живых пока не был снят, но по крайней мере, это уже обсуждалось. Ампула с вакциной, которую я оставил в собственном сейфе, загадочным образом исчезла. Вероятно, она уже в жадных лапках Майюри. А вечером того же дня, в приватной беседе, доктор Баркас сказал фон Пурксталлу, что одобряет создание управления потерянных номеров. План штурма был настолько прост, что можно сказать, его не было вообще. Либертусы просто идут вперед, уничтожая любые препятствия на своем пути, живые и неживые. Потом ставит бомбу в центре базы и уходит. Через 3 минуты прогремит взрыв, который сотрет ее с лица земли. С этой бомбой, честно говоря, Макишиме пришлось изрядно помучиться. Он успел 3 проклясть свое легкомысленное обещание повторить ядерный удар. И дело даже не в том, что ее в послевоенном мире было трудно достать, связи молнии позволяли подобные авантюры. Правительства даже относительно не сильно кочевряжились. В конце концов, немногочисленные уцелевшие заряды как раз для таких случаев и берегли. Кому их использовать, как не всемирно известным террористам? Самим-то страшновато не то, что взорвать, а даже держать у себя такие штуки. Но вот выбор заряда и места взрыва, он понятия не имел, что в этом простом деле будет столько геморроя. Трудно придумать худшее место для ядерных испытаний, чем японские острова, с их невероятной плотностью населения и отвратительной сейсмической устойчивостью. Слабый заряд в пару десятков килотонн дает слишком сильное радиоактивное загрязнение. Мощный, мегатонный, гораздо чище, но взрыв может задеть ближайшие города. Воздушный взрыв вряд ли полностью уничтожит базу, которая глубоко врылась в землю. Подземный может нарушить равновесие горных пород и вызвать серию землетрясений. Наземный, опять же, слишком грязен. Прежнему Агитомаки Шими на такие тонкости было совершенно наплевать. Он бы и в центре города мегатонный заряд не задумываясь ванул, если бы решил, что это произведет впечатление на зоалордов. Но Ганиша был, нет, не добрее, осторожнее. Он умел планировать на большие сроки вперед и хорошо понимал, что управлять любящим народом проще, чем ненавидящим. Пришлось снова идти на поклон к Хиккарингу. Тот немного поворчал, что его отвлекают от серьезных дел, но решение выдал в считанные минуты, и его реализацию обеспечил за 2 дня, так что график срывать не пришлось. После падения облачных врат базу в Токио пришлось разделить на 4 части. Установки для процессинга населения и научные лаборатории остались на месте рухнувших небоскребов, на подземных этажах, которые от пожара не пострадали. Жилые квартиры и казармы были временно перенесены в арендованное здание в Синдзюку. Тренировочные залы наскоро отстроили за городом, подальше от людского жилья. Ну а ретранслятор психических волн пришлось взгромоздить на токийское столичное правительственное здание. «И что, мы будем атаковать все?» — немного испуганно спросил Шо. Он представил, сколько людей при этом погибнет, и ему стало нехорошо. «Хорошо бы, но пока у нас ресурсов не хватит. Малый отряд либертусов под руководством Анумы уничтожит ретранслятор и попытается разнести баки для процессинга, а основной в это время пронесет бомбу в тренировочные залы. Полагаю, Кронос до последнего момента будет думать, что бомба у малого отряда. Это сведет сопротивление за городом к минимуму. Налет на склад сочтут отвлекающей атакой. Чтобы усилить это впечатление, мы начнем его раньше. Разве мы сами не будем участвовать в нападении?» — удивленно спросил Шо.